В летнее время Шопен часто выезжал из Парижа. Иногда бывал и за границей. Каждая поездка приносила ему много новых ярких впечатлений. Весной 1834 года в Германии на фестивале, посвященном музыке Моцарта и Бетховена, Шопен познакомился и подружился с Феликсом Мендельсоном, который был уже широко известен как пианист и композитор. Вместе с Мендельсоном Шопен совершил поездку по Рейну, а в городе Дюссельдорфе друзья выступили в доме директора Академии изящных искусств. Получилось что-то вроде состязания. Пальму первенства при этом завоевал Шопен, поразивший слушателей тонкостью и поэтичностью исполнительской манеры. В письмах к сестре Мендельсон с восторгом отзывается о Шопене, как о лучшем пианисте мира. Годом позже друзья встретились в Лейпциге, где Мендельсон дирижировал произведениями Баха и Бетховена, а также представил публике последнюю найденную симфонию так рано умершего Шуберта. Тогда же Шопен познакомился с другим замечательным композитором Робертом Шуманом и его невестой, известной пианисткой Кларой Вик. Шуман написал восторженные статьи о музыке Шопена, а Клара блестяще играла его этюды. Лето 1835 года принесло Шопену немало радости. Его родители выехали за границу для лечения на минеральных водах. Узнав об этом, Фредерик отправился на тот же курорт. Чудесные дни счастья пролетели незаметно. Провожая отца с матерью, Шопен бодрился, стараясь не показать, как тяжело для него расставание. На пути в Париж Шопен заехал в старинный саксонский город Дрезден. Издавна его правителями были польские короли, а среди населения было немало поляков. В это время в Дрездене находилась знакомая Шопена польская семья Водзинских. По мнению многих, Шопен отразил свои чувства к их дочери Марии Водзинской в переливчатых жемчужных узорах одного из своих этюдов, а также в сочиненном для нее вальсе. Вот этот вальс.